«Да, ваша светлость», — наконец ответил Ранд. В то же мгновение поток ледяной воды, освещенный епископом, обрушился на юношу, окатив его с головы до ног. Но Ранд даже не шелохнулся, хотя внутренне весь сжался от холода. Затем вперед выступил Джек Кейт, оруженосец Ранда, неловко держа ножницы в покалеченных руках, и с непочтительной ухмылкой принялся безжалостно кромсать золотистые локоны Фицмарка. «Такого купания вполне достаточно, чтобы дать обет воздержания», — недовольно ворчал Джек. Король Генрих сухо кашлянул, и Ранд, с трудом сдержав улыбку, строго сказал слуге: «Замолчи, Джек. Лучше осторожнее обращайся с ножницами. Ты меня уже порезал. Этот ритуал — знак того, что я повинуюсь Богу, а не твоей неловкости». Потом Ранда облачили во все черное — рубашку, плотно облегающие штаны и туфли. Цвет смерти должен был напоминать ему, что он всего лишь временный гость на этой земле. Поверх надели белую тунику, знак чистоты, а затем великолепный красный плащ, подчеркивающий благородство рыцаря и его готовность пролить кровь за Бога и своего короля. Застегивая на Ранде белый пояс, Джек, не удержавшись, с отвращением прошептал: «Не ослабить ли мне его, Ингуэрант Фицмарк?» Услышав это, Эдвард, дородный герцог Йоркский, весело фыркнув, с притворной строгостью заметил: «Попридержи язык, негодяй!» Темные глаза короля Генриха гневно сверкнули из-под копны прямых каштановых волос. «Оставь свои насмешки, кузен! Это Том придумал титул «Незапятнанный». Кроме того...» Генрих внимательно посмотрел на посвящаемого в рыцари юношу. «Я тоже нахожу его очень подходящим. Честное слово, Ранд, интересно узнать, ты родился с таким невинным выражением лица или просто изображаешь святость? Не спеши с ответом. Впереди у нас долгая ночь. Мы еще успеем поговорить на эту тему». Король снисходительно улыбнулся, встретив ошеломленный взгляд Ранда. «Да-да», — подтвердил Генрих, — «я собираюсь бодрствовать с тобой всю ночь». Ранд почтительно опустился на одно колено и склонил голову. «Ваша светлость, вы оказываете мне слишком большую честь». «Посмотрим, Ингуэрант Фицмарк, не изменишь ли ты утром свое мнение?» Король повернулся и решительно направился по извилистым переходам Вестминстера к винтовой лестнице, ведущей в часовню, построенную Генрихом в честь своего отца. Все молча двинулись вслед за ним. В часовне подле алтаря лежали новые доспехи Ранда, а на самом алтаре красовалась его шпага. Епископ отслужил мессу, затем нараспев провозгласил: «Услышу, Господи, наши молитвы и благослови своей величественной правой рукой шпагу, которую твой слуга жаждет прикрепить к поясу». Ранд стоял, будучи не в силах оторвать взгляд от подарка короля Генриха. «Прикрепить к поясу». Юношу охватило странное волнение, словно предчувствие грядущих испытаний. «Скорее всего, она навеки сделает меня своим узником», — подумал Ранд. Шпага была инкрустирована золотом и, казалось, внимательно смотрела на него огромным сверкающим на рукоятке изумрудным глазом. Священники постепенно покинули часовню, оставив Ранда перед алтарем. Преклонив колени, юноша старался осмыслить то, что произошло с ним.